Скучая, я сидел на жесткой лавке в приемной одного из московских чиновников, который работал в сфере социальной службы и курировал детские дома Москвы и Московской области. С военного аэродрома Казахстана меня доставили в это здание и провели в это помещение. Что странно, детдомовец сбежал, путешествует, до Байконура добрался, а никакого интереса со стороны прессы не было. Такое впечатление, будто до них эту информацию не довели. Проверять я не стал, не идиот же, сам популярности не люблю. Было дело, обжигался, так что никаких репортеров и ничего подобного. По приезде два работника, как я понял, один был детский психолог, поговорили со мной. Час времени это заняло, я кивал и совсем соглашался, не особо слушая, что те говорят, и уж тем более не объясняя особо причин, почему покинул стены детдома. Да и так понятно, что все стандартно, вопросы, ответы, все для протокола. В общем, поговорили, и вот теперь сижу в этой приемной. Как понял, жду директора моего детдома, который должен меня забрать. Рюкзак рядом стоит, в ногах. На Байконуре я пробыл почти 3 дня, ждал попутного борта. За это время успел познакомиться с частью персонала базы, сыграл с ними в футбол. И мотодельтаплан мой пригнали. Как ни странно, у меня особо ничего и не отобрали, осмотрели рюкзак, электронику, ноут со спутниковым телефоном и все вернули. Был ли я расстроен, что мое путешествие вот так, фактически и не начавшись, закончилось? Есть такое дело, однако расстроился я не сильно, так как проблем особо не видел. Ну и что мне сделают? Погрозят, ну, запрут, запретив выход в город максимум на месяц, и все на этом. Да я даже ждать не буду, покинуть стены детдома можно разными способами. Если я решил путешествовать, то буду путешествовать, не думаю, что меня реально остановит. Потери в средствах, деньги отдал. Да ну, пыль все это. Драгоценностей у меня при себе не было, кроме массивного перстня, его не нашли. Те драгоценности, что были, я Лиле с Алиной подарил, как чувствовал. В общем, особых потерь не было, во времени разве что. Тоже пустяк, переживем. Тем более за эти 4 дня, что я был под присмотром военных, успел подготовить план, и он был на стадии реализации. В это время, прерывая мои размышления, открылась дверь, и в приемную прошел директор детдома. «Здравствуйте, Валентин Олегович», встав, поздоровался я и сел обратно. Тот ничего не ответил, лишь смерил меня свирепым взглядом и, уточнив у секретарши, можно ли пройти в кабинет, скрылся за дверями. Снова приняв скучающий вид и вытянув ноги, мне на эмоции директора было, честно говоря, начхать, я смотрел на наручные часы. Время не резиновое, поторопиться бы, а дел у меня много. Директор запоздал с прибытием, я на это не рассчитывал, да и неизвестно, насколько он еще задержится в кабинете, что тоже шло в минус. Однако директор вышел из кабинета, кстати, своего непосредственного начальника, уже через 5 минут, что меня порадовало, но я не подал вида. Встал, закинул на плечо рюкзак и проследовал за ним к выходу. Спускались мы по широкой лестнице, облицованной мрамором. Снаружи здание смотрелось обычно, как все, но внутри было отделано очень хорошо, вон куда деньги, выделенные на детей, тратятся. Социальная служба, что еще скажешь? Мы прошли к машине директора, и тот отрывисто велел: «Садись». Забросив рюкзак на заднее сиденье, я сел на переднее сиденье рядом с директором и пристегнул ремень безопасности. Тот завел машину и, рывком стронув ее с места, что показывало его плохое настроение, рванул по дороге к перекрестку. Я почти сразу заметил, что едем мы не к детдому. Детдом в другой стороне, заметил я, стараясь не показать своего беспокойства. А мы туда и не едем. Раз ты такой бегун, то мы решили отправить тебя в закрытое военное заведение. Вот и пробудешь там до совершеннолетия. Ясно, ФСБшники все за свое, вздохнул я и, вытянув вперед руки, как бы зевая и подтягиваясь, согнул левую в локте и резко ударил директора в лоб. Удар его вырубил, и я, перехватив руль и поставив на нейтральную скорость, притормаживая ручным тормозом, припарковал машину. Чуть соседнюю не поцарапал, но удалось избежать столкновения. Немного криво получилось, но как смог, так смог. Быстро обыскав директора, нашел в его портфеле пакет моих документов, забрал их и, прихватив рюкзак, покинул машину. Движок я заглушил, к Когда очнется тот, не знаю, но думаю, сразу поднимет панику, так что телефон я у него выключил и под сиденье убрал, чтобы тоже выиграть время. Остановив машину, частника, я сел сзади и сказал адрес неподалеку от гаражей. Времени совсем не оставалось, так что петлять, меняя машины, я не стал. Добрался быстро, честно расплатился. У меня были средства. Те деньги, что у меня были, я действительно отдал бойцам. Не знаю, что они с ними дальше делали, а вот те, что у меня были в кармане, никто не тронул, меня вообще не обыскивали. Так что 3500 американских рублей, 30 тысяч тенге и около 40 тысяч рублей. Нормально. Однако ехал я к гаражам еще по одной причине. Взять НЗ в гараже, так как задекларировать средства я планировал больше, чем имелось на руках. Добежав до гаража, я воспользовался запасным ключом, который прятал на территории, быстро выложил часть вещей, положил другое, что мне нужно, включая новенький дорогой спортивный костюм, переоделся в свежую одежду, потом достал из тайника 10 тысяч долларов и 15 тысяч евро, часть убрал в карман, задекларирую, остальные в рюкзак. Сканеры не увидят, я замаскировал в оборудовании. Внутренний паспорт убрал в тайник, как и большую часть документов оставил только загранпаспорт и подготовленные еще на базе Байконура документы. Мне разрешали пользоваться местным очень дорогим и профессиональным цветным принтером. Зря они не поинтересовались, зачем мне это нужно. Покинув гаражи, я отловил свободное такси и велел везти в международный аэропорт. Обещал 3 счетчика, если успеет. Не знаю, где этот Шумахер с азиатским разрезом глаз вырос, но довез до места вовремя. Я успел на регистрацию. Добежав до паспортного контроля, встретил там куратора нашей группы. Ларин. Сходу спросил тот. Едва успел. Давай документы. Рюкзак клади на ленту и за мной. Пока мы проходили регистрацию, я задекларировал 2000 евро и 5000 долларов, заметно удивив сопровождающего. Стоит описать, какую авантюру я провернул и которая наверняка вскоре вскроется, однако будет поздно, я в это время уже буду далеко. Дело в том, что в элитном лицее неподалеку от нашего детдома, где учились детки очень обеспеченных людей, я даже сказал бы, кого попало туда не пускают, закрытый лицей, со своими программами и правилами, в этом году была платная программа со оздоровительными заграничными лагерями для детей. Записалось порядка 60 лицедеев. Ну а мне что, я взял и в электронном виде внес себя в списки учеников лицея, потом под видом своих виртуальных родителей записал себя в этот оздоровительный лагерь, заполнил анкету и оплатил по счету. Ксерокопию загранпаспорта также отправил. Так что меня внесли в списки, купили билет на самолет в обе стороны и оплатили проживание в лагере в течение 2 месяцев. Все это мне встало в 30 тысяч евро с электронных кошельков. Подмены не заметили, так как сопровождением учеников лицея занималась достаточно дорогая туристическая компания. Они проверили по спискам, значусь, все оплачено, письменное разрешение родителей имеется, значит, все в норме. Вот сами сотрудники лицея проверить не могли, у них уже сутки как система висела, программисты работали. Если и восстановит, то вся информация о моих действиях затрется, это же произойдет в архиве аэропорта и в архиве самой туристической компании, но когда я уже буду в Германии. Да-да, оздоровительные лагеря в Германии. Вылет из Москвы в Кёльн, дальше на автобусах в города лагерей. Честно говоря, что там дальше будет, не знаю, я еще в аэропорту планирую отделиться от этой группы. Мавр сделал свое дело, Мавр может ехать куда им нужно отдыхать, а у меня свои планы. Регистрация прошла без проблем, так что я подхватил свой рюкзак, в нем также ничего предосудительного не заметили, и мы поспешили в сторону большой группы детей. Там была молодежь разного возраста, многие поглядывали на меня с удивлением, не узнавая, но без настороженности. Легко предположить, что я новичок, недавно в лицее, учусь в другом классе, поэтому не знаком, и вопросов не задавали. Раз привели в эту группу, значит, так нужно. Многих провожали папы и мамы, махая им из зала ожидания. На 3 небольших автобусах нас довезли до аэробуса, и мы по трапу прошли в салон. Мой рюкзак посчитали ручной кладью, так что он был при мне. Все оборудование внутри выключено, нормально. Сверяясь с билетом, я добрался до своего места. Положил рюкзак на полку над головой, еле втиснул, захлопнул крышку, сел и стал пристегиваться. Место у меня было у иллюминатора, это хорошо, мне нравится. Со мной были двое в ряду тоже из лицея. От детей гвалт стоял страшный, сопровождающие, а их было четверо, пытались хоть как-то их угомонить, да куда там, все на адреналине, волнуются, так что если шум и понизился, то незначительно. Меня Олег зовут, представился сидевший рядом паренек примерно моих лет, хотя, возможно, на год младше, просто старше выглядит. Макс. Рукопожатие у того оказалось крепким. Второй, тот, что у прохода, надел наушники на голову и, не обращая на нас внимания, стал слушать музыку, видимо, мы его не интересовали. Хмыкнув, мы тоже стали его игнорировать. Олег, узнав, что я действительно новичок, только на днях попал в лицей, а тут еще такое путешествие, сразу стал рассказывать, как получилось с этими лагерями в Германии. Не скажу, что мне было интересно, но пришлось слушать, поддакивая в нужных местах. Когда борт наконец оторвался от взлетной полосы, я с некоторым облегчением вздохнул и, полностью открыв шторку иллюминатора, стал смотреть вниз. В ближайшее время я сюда не вернусь, поэтому рассматривал сверху все, что мог охватить взглядом, запоминая. Когда землю закрыла туманная дымка и самолет, прорвав облака, поднялся на необходимую ему высоту, я закрыл шторку от солнца, сообщив соседу, что хочу поспать. Последние сутки действительно были несколько нервными, так и не выспался нормально, слегка опустил спинку кресла и прикрыл глаза. Все получилось, чего волноваться. Как вырубился, даже сам не заметил, вот казалось, вижу спинку переднего сиденья, моргнул, а меня уже тормошат, сообщая, что мы совершили посадку в международном аэропорту Кёльна. Выглянув, я убедился, что мы катимся по взлетно-посадочной полосе, ничего общего с московским аэропортом вокруг я не видел. Просто все другое. Когда аэробус замер рядом с терминалом и к его двери выдвинули длинную трубу перехода, я пробормотал, расстегивая ремень. Ну вот и прилетели. Заметив, что люди встают и, забирая багаж, двигаются к выходу, значит, выпускать стали, дождался, когда свои места покинут соседи, вылез сам, достал рюкзак и медленно стал продвигаться к выходу. Дальше тамбур перехода в один из терминалов аэропорта и сбор общей группы, сопровождающие просчитали нас по головам. Паспортный контроль, где мне поставили штамп о пересечении границы, и вот она, свобода. Таковой я ее считаю, это значит, отвечаю теперь сам за себя. Уйти из-под наблюдения сопровождения труда не составило. Пока детишки грузились в машину, я просто отошел в сторону, сел в ближайшее такси и велел вести меня на автовокзал. План у меня сформировался еще на Байконуре, на базе. Таксист оказался арабом, я немного понимал, что он бормочет, немецкий же он знал плохо. На автовокзале я приобрел билет до городка на границе с Бельгией, дальше я планировал двигаться автостопом, не светя загранпаспорт. Пересечь границу с Бельгией удалось без труда. Я это сделал на следующий день после прибытия в Германию, ближе к полудню, там остановил машину, и местный житель добросил меня до Гента, оттуда также автостопом, до небольшого городка Остенди на побережье. Когда ночью оказался на месте, то первым делом устроился на ночевку у одной старушки на окраине, а потом оплатил комнату на 3 дня, представившись туристом из Англии, и стал изучать стоянку яхт, а также рыбацкие лодки и шхуны в местном, не сказать, что большом порту. Какие мне надо, я давно уже знал, вся планета опутана паутиной интернета, теперь их нужно изучить своими глазами, пощупать, так сказать. Потом ходил и изучал сам город, достопримечательности были любопытны, и я не скрывал своего интереса. 2 дня потратил на сборы. В одном месте побережья сделал крупный тайник и завез туда продовольствие, которого хватит месяца на 2. Приобрел опреснительную установку и баки с чистой водой. 10 канистр по 20 литров каждая. Мало, конечно, но на первое время хватит. В гавани на стоянке яхт изучил 2, что мне приглянулись. Хотя нет, не так сказал, не приглянулись. Просто я еще в России выяснил, что обе яхты лишились хозяев. Если проще, то они в течение этого года умерли, наследники были только у одного. Опись яхты уже прошли, и хватится их теперь не скоро, но действовать все равно надо быстро и, конечно же, незаметно. Обе парусные, одна 16 метров, другая 20. У меня баркас в прошлом наподобие был, но тут все более продумано, к тому же оборудованные, с каютами, да и ходки они должны быть. Продолжая отслеживать все по сети, я взломал базы данных местной мэрии и был в курсе дел администрации. Одна яхта, что поменьше, одномачтовая, очень напоминала подобную из фильма «Найдешь друга, найдешь сокровище». Однако посетив их на вторую ночь, изучив состояние, от малой отказался, я больше ремонтировать ее буду, чем совершать плавание, до того приведена в негодность. А вот вторая ничего, очень даже приличная, вот только двухмачтовая. Будет слегка сложно, но не страшно. Часть припасов из нее, как я смог определить, была вывезена, ничего страшного, я все купил, что нужно, в местных магазинчиках. Когда время аренды комнаты закончилось, я прихватил вещи, все тот же рюкзак, и, перекантовавшись до вечера в городе и плотно поев, как стемнело, направился к охраняемой стоянке в гавани яхт. Увести красавицу, что я присмотрел, оказалось нетрудно, сторож спал, собаки тоже. Снотворное действовало, я использовал дротики к воздушному ружью, купленному тут же в городе. Еще днем я угнал развозный грузовичок, судя по пыли, покрывающий его, давно стоит, видимо, хозяин или в отпуске, или у него другие дела. На нем съездил к тайнику, все загрузил и перевез в гавань. Подогнал его по пирсу прямо к теперь уже моей яхте и все загрузил, пока просто забросил, потом аккуратно сложу. Потом, отогнав на место фургончик, пробросил от цистерн шланги и залил пресной воды в баки, а в топливные – солярки. Вспомогательный двигатель на яхте оказался дизелем. Ключи от белоснежной красавицы я позаимствовал в сторожке у охранника, так что, пока дизель прогревался на холостом ходу, я, отшвартовавшись, отошел от пирса и на малой скорости направился к выходу из порта. Маяк тут был, как же без этого, однако, зная, как работают местные службы, я на их линиях сидел, под видом охранника стоянки яхт позвонил смотрителю маяка и через модулятор, который все еще был при мне, сообщил, что такая-то яхта выходит из порта. Ну вот приспичило ее хозяину ночную прогулку устроить. Ситуация вполне обычная, так что я без проблем покинул порт и направился вдоль побережья в сторону Датского пролива. Уйдя подальше, повернул в открытое море и двинул уже в Северное море в обход Англии. Путь мой лежал через Атлантику к Карибскому бассейну. А что, ночь, темень, облака все небо закрыли, из-за чего на стоянке было легче работать, ветер свистит в натянутых тросах, паруса гнут мачты, а дизель давно заглушен для экономии топлива. В две канистры по 20 литров я вместо воды солярку залил, НЗ будет. Так что двигатель для моей яхты – ветер. Паруса поставил все, косые, на обеих мачтах, так что яхта, можно сказать, летела по волнам. Я сидел в небольшой открытой рубке в плотной куртке, но со спасательным жилетом, оснащенным маяком и датчиком светового сигнала, и поглядывал на монитор радара. Яхта была оснащена всем необходимым, и большую часть этого необходимого я отключил, чтобы меня не отследили. Поперек моего маршрута шло судно от Датского пролива, я успею за несколько километров пройти перед ним, так что норма, но все равно поглядывал, не прибавит ли оно ход, да и на цифры узлов хода с удовольствием смотрел. При полных парусах яхта давала 17 узлов, действительно, шустрая. Бывший хозяин имел страничку в социальной сети и очень хорошо ее описал, хвастался, так что я готовился заранее к выбору. Впрочем, я ко всему готовился, включая маскировку. Купил краски, специальные для покраски судов, так что в моих планах в ближайшее время изменить внешний вид яхты. Раньше ее звали Виктория, я же назвал Бегущая. Водолазное оборудование есть, компрессор для закачки тоже приобрел, да и подводное ружье. Надувную лодку купил, а то на яхте ее не было, видимо, сняли, может, чинить, может, заменить не успели, не знаю. Металлоискатель купил, недешевый, способный в воде работать. Буду на островах Карибского бассейна, поищу клад. Кто же не мечтал найти клад пиратов? Не думаю, что мне повезет, однако хоть время проведу весело и с пользой, а что мне еще надо и о чем я больше всего мечтал. В общем, отдых, я иду к тебе. Атолл неподалеку от Кубы. Полгода спустя, осень 2017 года, полдень. Достав из мини-холодильника небольшую бутылочку с лимонадом, Я присосался к ней и счастливо вздохнул, осматриваясь не менее довольным взглядом. Надо сказать, вид бухты, моря и пальм радовали. Благодать. Только вот жалко, что эта благодать закончилась. А ведь как все хорошо начиналось. Наверное, в этой истории был только один жирный плюс. Я отдохнул за эти полгода так, что на несколько лет погасил желание путешествовать. Все ведь испробовал, где только не побывал. Правда, не покидая Карибского бассейна. Атлантику я пересек благополучно, подальше от торговых и транспортных маршрутов, а соответственно, и незаметно. Паника в порту, откуда я угнал яхту, была, но только через сутки. Поздно спохватились, обнаружив угон, я уже далеко отошел, за зоной воздушных поисков. За все время плавания видел только следы воздушных лайнеров на небосклоне, да пару раз на радаре мелькали неизвестные суда. Когда воды были спокойными, я, свешиваясь в люльке над бортом, изменил внешний вид корпуса, сменив и порт приписки, да и флаг за кормой вывесил звездно-полосатый. Пофиг, что в Бельгии купил как сувенир, издалека можно принять за настоящий, а мне другого и не надо. Я их 10 штук купил, на случай замены. 3 недели путешествия, когда вокруг одни пустые воды, вернувшие мне душевное спокойствие и умиротворение, я занимался управлением судна, тренировался, клал яхту в дрейф и купался. Но последнее, когда в теплые широты вошел, где вода теплее, с подводным ружьем охотился на тунца, потом жарил его на плите. Некоторые тунцы достигали 3 метров, это самый большой, что мне встретился. Белых акул тоже видел, не самые приятные партнеры при купании. Когда достиг островов, покрутился вокруг них, посетил почти все, где можно сойти на берег. Металлоискатель брал. В Бельгии я арбалет купил, пробовал им охотиться. С пяток птиц набил на ужин, но особо не впечатлило. С металлоискателем тоже пролет. Нашел 1 раз золото, тот на него отреагировал, но, судя по слипшимся монетам, кто-то кошелек уронил. 2 золотые монеты, остальное серебро и медь. По кромке берега ходил, по колено в воде, слушал, 2 колечка нашел, перстень и серебряный браслет с отличным сохраном, сразу видно, что старинный. Поискал в инете, отправил фото, и независимый эксперт определил примерное время. Начало 17 века, цена чуть больше 20 тысяч долларов. Но это примерно, нужна непосредственная оценка, а не по фото. О разных найденных медных пуговицах или бляхах уже и не говорю. 1 раз на пушку бронзовую наткнулся, но оставил на месте, слишком тяжелая. Однако серьезного куша я не сорвал. Воду пополнял из разных родников, продовольствие в большинстве случаев сам добывал, но бывало, прикупал у аборигенов. Отлично отдохнул. Связь с Лилей и Алиной держал, не без этого. Те знали, что я в тропиках нахожусь, по скайпу видели пальмы и морской песок за спиной. Первое время они со мной нормально общались, но потом какая-то загадочность появилась. Я быстро взломал их телефоны, поставив удаленно прослушку, и выяснил, что они посещают женскую консультацию, проверки дали положительный результат. Блин, я как-то в 14 лет 2 раза отцом становиться не хотел. Правда, таиться не стал, в лоб спросил, почему они от меня скрывают такую новость, ну и остальное. Пристыдил их. Для детдомовца бросить своего ребенка на произвол судьбы, это все равно, что души лишиться, проще головой о стену. Это я о нормальных детдомовцах, к которым себя причислял. То, что они сохранят детей, обговорили, а вот в свидетельстве о рождении в графе отец поставит прочерк. Когда войду в возраст, я сам признаю их, пройдя тест на отцовство. Девочки не дуры, понимают, чем это им может грозить. Связь с несовершеннолетним, да еще иностранцем. В общем, я стал их поддерживать финансово, считал, что обязан это сделать, настроил 1 из виртуальных кошельков, чтобы им приходило каждый месяц по 1000 евро. На год хватит. Те подтвердили, что первые переводы получили. Алина сразу откладывать начала, насколько я знал, на квартиру копила, а то на съемной живет. В общем, обе девушки отчитывались мне каждую неделю, как протекает беременность. Алине я отправил крупную сумму и велел переезжать в Москву, город больших возможностей. Там она приобрела 2-комнатную квартиру в спальном районе, записалась в хорошую частную клинику и просто жила, посещая врачей. Лиле я также сумму неплохую отправил, фактически обнулив свои виртуальные кошельки, чтобы без обид, все одинаково. та их особо не тратила, на процентах лежали. Кстати, по поводу Алины. Она была сиротой, родители погибли, когда ей 10 лет было, потом до 17 лет с бабушкой жила, пока та не скончалась. Тут и появились родственнички. Двоюродный дядя с семьей из своей халупы переехал в благоустроенную саратовскую квартиру Алины, вроде как заботясь о ней. Последние месяцы до совершеннолетия они просто затерроризировали ее, более того, ушлый дядя сделал так, что квартира после смерти старушки оказалась записана на него. Вот девушка и сбежала, училась, в банке работала, квартиру снимала, и о родственниках вспоминать не любила, как я понял, на удивление неприятные люди. Уже 3 недели я отдыхал на не особо крупном островке, скорее даже атолле, стометровым пиком пронзавшим небо, с густо поросшей мелкими деревами. С одной стороны у атолла был великолепный пляж с белоснежным песком и защищенной бухтой. Здесь я отстроил хижину. Сейчас сидел на ее террасе, передо мной, тростниковый столик с ноутом, солнечная батарея вполне справляется, заряжая его аккумулятор, даже мини-холодильник подзаряжала, в стороне, самодельный вентилятор с лопастями из пальмовых листьев, крутится за счет воды, которая текла по желобам и толкала барабан, а уж тот через не такую и большую систему приводов крутил лопасти. Обустроил я временный лагерь на атолле, конечно, хорошо, но вынужденно. Лишился я бегущий, а причина банальна, налетевший шквал, и весь мой опыт ничем не помог, воля случая, что яхта корпусом навалилась на скалу и получила серьезную пробоину. Когда шквал стих, я перевез все, что можно снять, на берег. 2 дня надувную лодку гонял, едва успел. Следующей же ночью новый шквал, и утром на берегу лишь обломки да чистая скала, у которой раньше стояла бегущая. Но я не паниковал, как выбраться отсюда, это я придумал давно. Просто заказать гидросамолет, указав координаты, где нужно забрать пассажира, и место доставки. В общем, отдохнул я душой и телом, и эта самая душа теперь требовала действий. Причем я подумал, серьезно подумал и решил легализоваться. В какой стране, не знаю, тут как повезет и как сработает моя программа в ноуте. Быть бродягой, конечно же, хорошо, но все же лучше где-нибудь числиться. В России пока не стоит появляться, поэтому я поставил поиск в других странах. Где сработает, там и будем смотреть, отбирать, подходит или нет. Нет, я не отказываюсь от любимого смысла жизни. Легализуюсь, и там что-нибудь придумаю, буду жить, как хочу. Но это опять-таки по ситуации, смотря, где я появлюсь. Я планирую стать коренным жителем. Моя поисковая программа отслеживала все сообщения о гибели разных людей, искала со схожими со мной подростками. Пару минут назад, я как раз с Алиной закончил общаться по скайпу, пришло уведомление. Есть еще один подходящий подросток. Это не первая находка, если честно, похожих на меня за это время погибло 7, в разных странах, и это еще немного, просто у меня редкий тип телосложения, хорошо тренированный, да еще я рыжий. Ну-кас, что там? Пробормотал я и развернул программу, изучая предоставленные данные по погибшему. В этот раз поисковая программа сработала в Америке, той, что звездно-полосатая. Я эту страну, честно говоря, недолюбливал. Но где жить, мне было все равно, тем более мне не нравилась политика, а не люди. Все же есть разница. Правда, сейчас в Штатах серьезные волнения, новый президент, что чуть больше 1,5 лет занимает свой пост, этакий прототип американского Жириновского, издал много указов, из-за которых и возникли эти волнения. Но что самое интересное, коренные жители поддерживали президента, да и я, изучив его программу, тоже был с ним полностью согласен. Даже не верится, уважать начал, он реально думает о стране, а не о том, как побольше напыжиться, что делал прошлый президент. Интересно, с некоторым удивлением пробормотал я. Оказалось, найденному подростку 14,5 лет, на 2 месяца младше меня. Внешне действительно очень похож на меня. Цвет волос, черты лица, фигура, рост, даже цвет глаз. Погиб он не в родном штате, а вообще на другой стороне страны. С родителями и младшей сестрой на автодоме отправился путешествовать по Америке. Изучали ее с колес. У американцев это обычное дело. И автодом, крепкий такой автобус, свалился с моста в реку. Тело матери и сестры нашли сразу, потом отца, спустя 4 дня подняли автодом, а парня еще нет. Глубина большая и течение бурное. Уверен, тот тоже погиб, просто тело не нашли. В общем, можно легализоваться под видом Алекса Дэвиса. Все подходило под мои интересы. Спасатели работали уже восьмой день, информация с данными погибших, чьи тела нашли, и пропавшего выложены в сети этой службы, моя программа ее как раз и мониторила, так что шанс есть. Судя по данным, вскоре Алекса признают официально погибшим. Именно на это моя программка и сработала, иначе раньше бы узнал. Мониторила она по погибшим, а тот числится пропавшим. Выяснилось, что у Алекса из близких родственниц осталась только тетя, сестра матери, другие, дальние родственники. Отложив изучение информации, я отправил пакетом заявку на гидросамолет с информацией о моем местонахождении и аванс платежа. Находился я не так далеко от Кубы, от Флориды лететь часа два, столько же обратно, еще часов шесть, и я на месте. Прибыв ночью, измораюсь, промокну и выйду к спасателям. Мол, сам выплыл, далеко отнесло, топляком получил по голове, потерял память, бродяжничал, рыбу ловил, а тут все вспомнил, как бы очнулся и выбрался к людям. Помимо гидросамолета, а связь я держал с частным аэродромом, нанял еще самолет, и когда меня доставят на аэродром, сменю лошадок, и тот переправит меня в штат Луизиана, где и произошла эта трагедия. Диспетчер, оформлявший заявку, предложил использовать один аппарат, подумав, я согласился. Дельное предложение, почему нет? Как мне сообщили, самолет уже готовится к вылету, взлетит через 20 минут, так что, дав добро, я вернулся к изучению жизни Алекса. Приметная личность, капитан футбольной команды у себя в школе, красавец, любимец девчат, оценки на уровне, занимается спортом, тяжелой атлетикой, качается, поэтому наши фигуры и схожи, особых примет не имеет, тоже хорошо. Изучил я и все о семье, запоминая, и о родственниках. Потом о жизни в Лос-Анджелесе, благо у Алекса была своя страничка в сети, где указано, с кем дружил, кто девушка и все остальное. Подумав, я затер его страничку, это может быть опасно, не стоит, чтобы об Алексе было известно так много. Я как раз заканчивал, когда послышался шум мотора. Выстрелив в воздух сигнальной ракетой, как и договаривались, я сложил вещи в лодку и стал толкать ее по волнам дальше от берега, иначе захлестнет, потом забрался в нее и погреб к приводнившемуся самолету. Пилот, бородатый мужик в солнцезащитных очках, приоткрыл дверь и ждал меня. Мы закидали вещи внутрь, тот следил, чтобы не было нарушено равновесие. Потом я сдул лодку и тоже забрал ее. Я не все взял с собой, часть вещей столика и продовольствия спрятал в пещере, завалив ее камнями. Авось когда-нибудь пригодится, может, я еще вернусь сюда. Да что? Может, точно вернусь. После взлета я подсоединил ноут к бортовой сети и вновь вышел в инет. Понятно, что прошло 8 дней, и если тело найдут, то сильно обезображенным, не опознаешь, ну а вдруг Алекса не было в автодоме. Вот это я и решил проверить. Узнал, по какой трассе ехали, нашел заправку, вскрыв сервер, там была сеть, и нашел записи камер за нужный день, они еще не были удалены. Повезло, Дэвисы заправлялись тут, и Алекс тоже выходил, а до моста 20 миль, значит, погиб, лады. Я сидел в бандане, прятал свои рыжие космы, хороший у меня загар, для Луизианы подходит, да и оброс я за последние недели, ножом сам отрезал лишнее, все это будет в тему, вполне уложится в картину. Весь полет я проработал с нутом, на аэродроме после опроса, местных удовлетворило, что я несовершеннолетний и документов не имею, главное, плачу. Заправили этот же самолет и мы полетели к Луизиане. Через 5 часов были на месте. Пилот совершил посадку ночью на ту самую реку, в которую свалился автодом Дэвисов. Самолет улетел, я расплатился полностью, а дальше дело техники. До Батон-Руж было километров 5, я их за час пробежал, не очень и напрягаясь. Переоделся в более-менее приличную одежду, единственную из своих запасов, но сильно поношенную, после чего проверил, что спасатели наконец свернули работы и тело Алекса не найдено, и направился прямиком в полицейское управление. «Тебе чего, парень?» – спросил офицер, находившийся в большом, хорошо освещенном помещении. Рядом больше никого не было. «Я Алекс. Алекс Дэвис. Мы с родителями попали в аварию. Я плохо помню, Что случилось? Упал в воду, потом удар. Видимо, память потерял, бродяжничал, рыбу ловил, прямо на берегу реки спал. Встречал людей, они меня одели, с вещами помогли. А недавно я споткнулся, упал, снова ударился головой и вспомнил, кто я и что случилось. Я добрался до города и сразу пришел в полицию. Для демонстрации я поднял прядь волос на лбу и показал ссадину и шишку, результат удара. Я ее еще в самолете сделал, пока летели. Долго ли умеючи? Полицейский, видимо, был в курсе поисков, часть сил задействовали из их города. Так что проверил информацию по компьютеру, слечил фото, это я понял потому, как он бросал оценивающие взгляды на меня и на экран монитора и тут же стал связываться с соответствующими службами. Правда, его быстро послали, глубокая ночь, и велели перезвонить утром. Хотя те службы, где были такие же дежурные, информацию приняли. Пока тот меня оформлял, вышел еще один офицер, судя по нашивкам на рукаве, сержант. Узнав, в чем дело, он покивал и велел отправить меня в камеру. В том смысле, что все равно спать до утра мне негде. Дали одиночную, но спать, когда все остальные клетки видно, не совсем приятно, но мы, детдомовские, нам все привычно. Двери оставили открытой, чтобы я в туалет мог ходить. Поставив рюкзак рядом с койкой, я сходил умыться и уснул на шерстяном одеяле койки. А утром на полицейское управление налетел такой шквал людей, что я с трудом это выдержал. Самое главное, что я вычленил в этом гвалте, это то, что мне поверили. Теперь я американец в седьмом поколении. Отлично. Привет, Эдвард, поздоровался я, входя в автомастерскую. Новая тачка. Клиент платит за срочность. Высунулся из-под старого Бьюика 90-х годов седой пожилой негр в рабочем комбинезоне с именем Джо вышитым на груди. Так что давай переодевайся и залезай под машину. У Эдварда я работал уже год, с тех пор, как меня привезли в этот городок, чтобы передать с рук на руки единственной родственнице, сестре матери, моей родной тетке Магде. Так как я уже слился с личностью Алекса, то тетку считал своей родной. Так проще относиться ко всему вокруг, легче вживаться в роль. Когда год назад я пришел в полицейское управление и меня воскресли шумиха, конечно, была, но я отказался от общения с прессой. Лишь дал одно интервью, мэр очень просил, стараясь не мелькать личиком. Описал, что со мной случилось, как выживал, как снова вернулась память. В общем, трагическая история. Поблагодарил всех, кто искал меня, кто нашел тела семьи и похоронил их. Меня хотели отправить обратно в Калифорнию, но домой, в двухэтажный особняк я возвращаться отказался. Тогда меня отослали к тетке. Той, похоже, было все равно. Махнула рукой, пусть живет. Все имущество родителей было переведено на меня, тетка, опекун. Дом заколотили, будет дожидаться владельца, две машины в гараже, дом на сигнализации. Счета имелись, но ими могла распоряжаться тетка. Да мне пофиг, пусть тратит, главное, не лезет в мою жизнь и ладно. Женщина она вообще интересная была, тоже рыжая, как мама ну и как я, одевалась опрятно, старалась следить за собой, но была законченной алкоголичкой. И забота о ее небольшом особнячке была на мне, мол, если приняла, то давай, хоть какая-то будет от тебя польза. Не говорила, она вообще молчунья была, но в принципе и так понятно. Я чуть позже узнал, от чего она спилась. Оказалось, мой отец был ее парнем, любила его как кошка, а тот к ее младшей сестре ушел, влюбился. После свадьбы молодые уехали на побережье и там жили, отец прилично стал зарабатывать, недавно кредит за дом закрыли, ну а тетка пристрастилась к спиртному. Ранее она работала здесь на частном аэродроме, диспетчером, но потом ее уволили, за те же пьянки. Теперь работает там же, но уборщицей. Сапожник без сапог, у уборщицы дом как свинарник. В такой я к ней и приехал. Она все деньги только на выпивку и тратила. Но мужчин в дом не водила, вообще от них шарахалась. Странная какая-то, на меня смотрела как на пустое место. Правда, я о ней заботился. Обеды и ужины готовил, она ела, уже привыкла. Придет с работы, ужин ждет, а обеды с собой брала в пластиковых контейнерах. Дом засверкал чистотой, все на месте. Все отремонтировано, машину, которая в гараже стояла и которую тетка 5 лет не трогала, я привел в порядок. Только вот езжу на ней редко, прав-то нет, а городок маленький, Полицейские меня знают. Особенно один из них, женского пола, уже раз пять не без удовольствия отработал за езду без прав. Скажу честно, мне даже как-то любопытно было вливаться в чужую жизнь чужой страны со своим менталитетом. Изучать ее, вживаться, пробовать новые, и мне пока это все не приелось, интересно даже по прошествии года. Сейчас был октябрь 18 года, а президент в своем кресле еще держится, да и волнение, марши протестов в последнее время стал подавлять жестко. Надоели ему разные дегерасты.